«Возвращайтесь в Америку, мистер Аберните», — холодно сказала Джоконда и непримиримо добавила. «В данной миссии я выше вас по должности. Прошу вас прислушаться». Одно она знала точно: Аберните всегда соблюдал субординацию, а их экспедиция целиком и полностью лежала на плечах Джоконды, и потому она осмелилась надавить авторитетом, невзирая на то, что обоих потом ждет хорошая трепка от грозного главы магического правопорядка. «Я подчиняюсь только мистеру Гривзу, мисс Мерфи», — не менее холодно заметил он. «Наша миссия закончилась, президент уехал, теперь мой главный приоритет — обеспечение вашей безопасности. Я могу за себя постоять», — начиная кипятиться, — произнесла она. «Мистер Аберните, на этом работа заканчивается, далее у меня личные дела во Франции, поэтому прошу не настаивать». Персиваль рвал и металл, когда перед ним в отделе транспорта Макуса материализовался из воздуха Аберните без Джоконды. Сам Аберните, только сдав для учета потрепанную записную книжку «Порт-ключ», обнаружил, что мисс Смерфи нет, и ощутил разом и возмущение, и уходящую из-под ног почву. «Прудинс где?» — только выдавил Грейвс, готовый спустить с Аберните шкуру. Она отпустила «Порт-ключ» до активации. «Я так и знал», — озлобленно сжал кулаки Аберните. «Провела меня, живо в мой кабинет», сквозь зубы проговорил он, и без того переживая за ее безопасность. Аберните молча последовал за ним, не менее злой, и даже забыл поздороваться с Молли и коллегами, когда они достигли своего отдела. А теперь по порядку, что произошло. Редко случалось видеть мистера Гривза в таком взвинченном состоянии, а тут он вспыхнул, словно пожар в стоге сена. Мисс Мерфи единственная, кто выводил его из равновесия, и это Аберните совсем не нравилось, ведь она выводила из себя и его самого. «Я настоял на том, чтобы она отправилась со мной в Нью-Йорк, хотя мисс Мерфи хотела пробыть в Париже еще сутки». «Зачем?» — уперев ладони в стол, спросил Персиваль, глядя на него из-под бровей, словно это Аберните был виноват, что она отпустила «Порт-ключ». «Если Джоконда что-то задумала, то ее ничто в этом мире не остановит. Уж Аберните это точно не под силу. Сказала, что есть дела», пожал он плечами. «Сэр, я сейчас же запрошу еще один «Порт-ключ», и как только он будет готов». «Не нужно, Прудинс иногда заставляет за себя нервничать, но она благоразумна», постарался успокоиться Грейвс, сам не зная, стоит ли верить собственным словам. «Выясните, запросила ли она новый «Порт-ключ» и на какое время. А теперь расскажите, как прошла поездка». Джоконда спешила, она уже опаздывала на встречу и перенеслась в ближайший к адресу операционный тупик, благо неплохо ориентировалась в районе Бастилии и не стала теряться посреди бесчетного количества улиц и бульваров на пересечении площади, а сразу направилась по главной аллее, вдоль которой уже были высажены тюльпаны и нарциссы. Солнце стало потихоньку опускаться за крыши семиэтажек одного из древнейших и дорогих районов Парижа. По улице неспешно двигался караван из автомобилей, застрявших в пробке за сломавшимся трамваем. Слышались недовольные гудки клаксонов и ржание коней. В это время не было редкостью встретить на улицах мегаполисов и экипажи, и лошадей, из-за чего зачастую на улицах витал тонкий аромат навоза. Свернув на улицу Дюшом-Инвер, Джоконда остановилась возле нужного дома, из окон которого слышались звуки игры на фортепиано. Кажется, Дебюсси. Здесь же на первом этаже располагалась веранда довольно уютного ресторанчика в типично французском стиле. Крошечные уличные столики с плетеными стульями на улице, чтобы выпить чашку кофе с десертом и не задерживаться, а внутри – приятная атмосфера открытой кухни с необъятной каменной печью, в которой на глазах вырастали круассаны и свежий хлеб. «Мисс Мерфи», – донесся голос позади, и она обернулась, увидев Хельмута Доплера, серьезного мужчину в темном плаще с каплями на плечах. Видимо, он перенесся сюда из места, где был дождь. Небо над Парижем радовало ласковым апрельским солнцем. «Самое время для ужина», — Доплер указал на кафе ладонью. Казалось бы, предложение должна сопровождать доброжелательная улыбка, но ее не было. В адресе на бумажке не было ни слова про ресторан, и Джоконда внутренне выдохнула. Ей будет спокойнее находиться среди людей, а не где-то в более уединенном месте. И все же, манер мсье Доплеру было не занимать, он галантно открыл перед ней дверь и помог снять плащ. Просто проявление вежливости. Их проводили за дальний столик и приняли заказ, посоветовав стейк из семги от шеф-повара. В это время Джоконда пыталась понять, с кем же имеет дело, улавливала жесты и взгляды, искала подсказки в одежде. Галстуку он предпочел шейный платок под накрахмаленным воротником рубашки. Он тоже не сводил с нее изучающего взгляда. «Полагаю, вы успели посетить архивы Министерства магии», — осведомился он, когда официант, наполнив высокие бокалы водой, удалился. «Да, и мне удалось узнать некоторые сведения о маркизе и Джоне Бербидже, а также о том, что маркиз — родственник гонтов, потомков Слизерина. Учитывая это, он мог узнать о компасе от них. Довольно неплохо для начала, мисс Мерфи», — сдержанно произнес он. «Но что известно вам лично? Вы мгновенно узнали эти цветы. Где вы их видели и какие цели преследуете?» Она думала о том, что скажет этому волшебнику, и что его вряд ли устроит то, что она изучила в воспоминаниях Тамари Дбла о ее матери, а также видела в книжке, которая принадлежала школьному библиотекарю Буклаву во времена учебы Авроры в Хогвартсе. Видела их в чужих воспоминаниях. Она совершила незаметный пас с рукой, окружив их отвлекающими чарами и наколдовала маленькую колбочку, затем коснулась виска кончиком волшебной палочки, и Доплер наблюдал за тем, как нить воспоминаний вытягивается из ее головы, искрясь, собираясь в маленьком сосуде. Закупорив его, Джоконда протянула воспоминания волшебнику. «Боюсь, что я знаю совсем немного, мсье Доплер», — произнесла она. «Кроме моего погибшего друга, а также книжки с африканскими сказками, у меня больше нет никаких сведений». Он с сомнением покрутил между пальцев узкую колбу с воспоминаниями и засунул в карман. В них почти ничего не было, кроме вида поляны и шпиля Хогвартса, видневшегося за деревьями над поляной. Поляна этих цветов располагалась в Хогвартсе в запретном лесу, и мы нашли ее, точнее, то, что от нее осталось, лишь выжженная земля. Кто-то уничтожил ее. После Хогвартса я редко вспоминала о Кусулумбуку, не располагая временем из-за учебы, а затем получила известие о гибели друга, письмо, написанное им до ухода на войну, и эти воспоминания. Он надеялся, что я продолжу поиски, но она замолчала, ища в его глазах хоть намек, что он верит ей. «Моя жизнь изменилась, и мне пришлось покинуть Англию и завершить обучение уже в Нью-Йорке». В равнодушном взгляде Доплера не было ни единой подсказки о том, что творится у него в голове. «Как волшебница со средними оценками в университете при Министерстве магии Британии с отличием экстерном сдала экзамены в Макуса и столь стремительно заняла такую высокую должность?» «Как будто забыв про цветы», — спросил он, все еще не показывая никаких эмоций. Кажется, он навел справки о ней, но как глубоко он копнул и встретилась ему хоть одна колдография настоящей Пруденс Мерфи. Джоконда едва сохраняла бесстрастие, ей не слишком нравилось подобное любопытство. «Программа Макуса оказалась легче, а в остальном мне просто повезло». Она намеренно продемонстрировала сверкающее бриллиантами кольцо, положив ладонь на стол. «Мой будущий супруг кое в чем помог мне. Но, мсье Доплер, откуда столько любопытства? Выгодный брак, что ж, вы определенно не так просты», — усмехнулся он, словно что-то подтверждая и не торопясь отвечать на ее вопрос. «Я должен знать человека, который поневоле оказался вовлечен в мои исследования. И вы удовлетворены?» Джоконда чуть вздернула нос, проявив вполне понятное недовольство. «Нет, мисс Мерфи, я все еще не знаю, с кем имею дело, но в одном я уверен точно, о нашем с вами знакомстве не узнала ни одна живая душа, и за вами точно никто не следит, как и вы не пытались следить за мной», — резюмировал он. «Кроме, конечно, случайности в Нотр-Даме». Она не знала, как отнесся к ее лжи насчет цветов, и достаточно ли было сведения о ней самой. Джоконда знала, что в ее истории сплошные пробелы, но если бы она слишком подробно начала рассказывать, то эта честность могла бы вызвать куда больше подозрений. По крайней мере, Хельмут Доплер казался именно таким человеком, внимательным, но немногословным, думающим и читающим людей. И, ну, конечно, он едва ли верил ей, просто прощупывал почву. Однако Джоконда не могла дать ему больше информации и не знала, чем может заплатить за разгадку тайны цветов Кусулумбуку. «Из вашего рассказа я вижу лишь то, что когда-то вы занимались пассивными поисками», — продолжил он, — «но сейчас совсем забросили это». Она кивнула в подтверждение, позволив официанту поставить перед собой тарелку с ароматным стейком, а также налить белого сухого вина, которое заказал Доплер, австрийское, как и он сам. Если бы сердце Джоконды не было отдано Персивалю, она бы, может, и нашла Доплера привлекательным. Кажется, ей нравились такие мужчины, с умным блеском в глазах, спокойные и рассудительные, умеющие читать людей, безусловно властолюбивые и сильные. Таким был и Персиваль, такой была и сама Джоконда, когда дело не касалось чувств. Верно, но я не могла найти ни одной зацепки и просто бросила это занятие. Сейчас же, благодаря вам, я смогу найти другие нити. Джон Бербидж на закате своей жизни перебрался в Америку. Вы уже изучали его биографию. Вилка, до этого коснувшаяся рыбы в тарелке, замерла, и Доплер вновь обратил на нее несколько неопределенный взгляд. Пока нет, но теперь, когда есть вы, возможно, вам удастся узнать о Бербидже больше, тем более, вы работаете на Макуса. Так вот почему он все же решил продолжить их знакомство, хотя Доплер мог бы и сам наведаться в Нью-Йорк. А вы, пока мне не стоит выезжать за пределы Европы, тотчас пояснил он. Возможно, вы не против поддерживать со мной связь почтой, мы будем обмениваться найденными сведениями. Джоконде показалось несколько подозрительным, что он не может отправиться в Америку, тем более, на кону стояло дело всей его жизни. Или же он несколько приукрашивал, были ли у этого человека проблемы с законом, и стоило ли поддерживать с ним связь. Персиваль определенно этого не одобрит. Однако же, они договорились хотя бы на этом, а Доплер соизволил рассказать, что его исследования начались с увлечения его деда, который недолго был юнгой на корабле Бербиджа. К 3 после полудня по французскому и к 9 утра по нью-йоркскому времени Джоконда перенеслась обратно в Америку. В отделе транспорта ее никто не встречал. Она сразу отправилась в свой кабинет, намереваясь дождаться Персиваля там и заняться бумажной работой фабрики. Как сообщила Джиллиан, Пиквери сейчас выступала с агитационной речью перед Конгрессом, на которой присутствовали все приближенные лица. И хорошо, не было сомнений, что Персиваль встретит невесту недовольством, и лучше было сразу запереться в своем кабинете, чтобы он не спустил на нее пар при ком-то из коллег. Она только смотрела на листок с адресом особняка Доплера в Вене и старательно обдумывала каждую деталь вчерашней встречи. Он попросил сообщать обо всем, что она раскопает о Джоне Бербидже, и в свою очередь пообещал, что будет доводить до нее новые сведения, если их удастся раздобыть. Этот джентльмен определенно был умен и очень скрытен, и Джоконда была уверена, что он рассказал ей далеко не все, впрочем, и она сохранила свои тайны. Кажется, они друг друга стоили. Но, признаться, она бы и сама не стала доверять незнакомке вроде нее. Доплер не выглядел одержимым идеей найти цветы, он выглядел заинтересованным и сведущим, и Джоконда была уверена, он обязательно исследует запретный лес и, может быть, даже найдет ту самую поляну, на которой, по ее словам, когда-то были высажены цветы. Счастье, что он не стал спрашивать о ее погибшем мифическом друге, а ей не пришлось придумывать все новую ложь и запутывать этот клубок сильнее. Что взять с мертвых? Только часам к 12, когда Джоконда, сменившая часовой пояс, уже порядком устала, дверь без стука отворилась, и она увидела перед собой того, по кому как будто почти не скучала, увлеченная новыми сведениями. Однако стоило увидеть лицо Гривза, как она незамедлительно поднялась и подошла ближе, однако не встретила в его глазах готовности принять объятия. Персиваль был зол и напряжен, она, кажется, недооценила степень его волнения и даже сама себе показалась беспечной. «Не нужно, Персиваль», — попросила она, увидев в его глазах желание спустить всех собак, «если я осталась в Париже, то этому была причина, и довольно веская». Он взглянул на ее саквояж, а также небольшой брендированный бумажный пакет, в котором находились ее покупки, совершенные утром перед отправлением. На случай, если Доплер следил за ней, она решила убедить его в том, что не стоит проявлять подозрительность, и просто отдалась шоппингу. «Я слушаю», — вкратчиво сказал он, отбив у нее всякое желание повиснуть на его шее и просто поцеловать, ведь они не виделись больше недели. Джоконда указала ладонью на кресло вокруг журнального столика у камина и села первой, понимая, что за раздражением его скрывается перенесенная тревога за нее. За эту тревогу она была благодарна, но все же, не стоило сразу пускаться в оправдание. Нужно донести до него важность своего решения. Персиваль только излюбленно засунул руки в карманы и встал перед ней, нависая авторитетом, напоминая, что в их союзе он мужчина, а она женщина, которая не должна вести себя подобным образом, и заставляя Джоконду чувствовать себя провинившимся Аврором. Он действительно был зол, и его глаза как будто стали на пару тонов темнее. Будь перед ним другой человек, он бы не стеснялся в высказываниях, но все же понимал, что это его любимая женщина, и она достойна быть услышанной. Джоконда сложила ладони на коленях и, вздохнув, подняла на него взгляд. «Я нашла человека, который занимается поисками цветов Кусулумбуку, и он определенно осведомлен о цветах больше, чем я», — прямо сказала она. «Прости, я не могла позволить Аберните остаться со мной. Этот человек тщательно оберегает свое инкогнито». Персиваль не изменился в лице, но на миг показалось, что жилка на его виске дрогнула. «Что ты смогла узнать?» Не желая знать ответ, спросил он, что я и он не единственные, кто занимались поиском цветов, и что он свято верит в то, что цветы способны показать будущее, но явно не осведомлен о том, на что на самом деле они способны. Кто этот человек? В нейтральности его слов сквозил арктический холод, но Персиваль всеми силами сдерживался, пока не выдохнул чуть ли не разочарованно. «Джоконда, я чуть с ума не сошел, ты хоть представляешь, как сильно я волновался. Я знаю, и прости меня за это», — она повинно опустила голову. «Но это именно то, что я должна сделать в прошлом, я должна найти их, Персиваль, во что бы то ни стало. Это часть моей судьбы, и ты знаешь это». Повисла тягучая, словно смола, пауза. Персиваль Грейвс, этот суровый, но исполненный чувств мужчина, тяжело вздохнул, на миг закрыв глаза и помассировав виски пальцами, а затем он просто опустился на одно колено и неожиданно заключил ее ладони в свои. «Я думал, это все в прошлом, я думал, что мы сможем жить здесь, в нашем настоящем, и этого будет достаточно. Я не могу принять того, что ты хочешь исчезнуть из этого времени. Это причиняет мне боль». Джоконда только распахнула глаза, не ожидая такой резкой смены поведения. Она была обезоружена печалью в его глазах, печалью, неверием и какой-то невероятной обидой. Так вот что он думал, вот что он хранил в себе столько времени, страх потерять ее, страх, что придется ее рано или поздно отпустить. Персиваль опустил голову на ее колени, и она совершенно растерянно стала поглаживать его по волосам, растроганная и совершенно влюбленная. «Ну куда же я от тебя денусь, Перси?» — впервые мягко назвала она его сокращенным именем, не зная, заслуживает ли такой безоговорочной любви, но очень на это надеясь. «Ты мое настоящее и будущее. Я уже давно поняла, что это время для меня не часть пути, не временная остановка. Я не собираюсь отправляться в будущее, хотя там осталась мама. Ты моя семья, и мои чувства не изменятся, но пойми, если я не смогу найти эти цветы и посадить их в запретном лесу за Хогвартсом, то мы с тобой никогда не встретимся, потому что я не появлюсь на этот свет, а моя мама не повстречает молодого Волдеморта». Ее сердце было разбито от одного вида удрученного Персиваля Грейвса, грозного Аврора, способного обнажить душу только перед ней. «Я не сомневалась в том, что мое место рядом с тобой ни секунды». Она поднялась, потянув его за руку вверх и вынудив раскрыть объятия и прильнуть к нему в поисках тепла и защиты. «Ты моя жизнь, Персиваль, другой мне не надо». Он молча уткнулся носом куда-то в ее ключицу, умалчивая о том, что должен умереть через 2 года от рук Гриндевальда и испытывая из-за этого чудовищную вину. Как никогда ему хотелось жить и обрести счастье, и его счастье было заключено в этой женщине, в его сильной Джоконде, способной свернуть горы ради него одного, отказавшейся от мечты вернуться в будущее. «Я чуть не прибил Аберните», — промычал он ей в шею, опалив ее теплым дыханием. «Я сама его чуть не прибила, он вел себя как идиот всю командировку. Это твоя идея была — поселить нас в одних апартаментах? Я просто переживал за твою безопасность», — поведал он, наконец, заглянув ей в глаза и обхватив за талию так сильно, что Джоконда едва могла вздохнуть. Как и прежде, стоило им оказаться вместе, все тревоги отпускали. Их способность понять друг друга была сродни магии, едва начавшаяся ссора исчезла под напором очевидно сильной тоски друг по другу. Джоконда скользнула рукой к его колючему, выбритому под ежик затылку, ощущая, что между ними никогда не будет серьезных недопониманий, что все ее тревоги перед встречей не имели веских на то оснований, что Персиваль всегда поймет ее и примет. И Джоконда, открывшись ему, сказав о том, что никогда не покинет его, сделала все правильно, сказала именно то, что он хотел и заслуживал услышать. «Прости, что заставила тебя волноваться. Эти дурацкие протеевы чары на монетах не работают на таких расстояниях», — сказала она куда-то ему в гладко выбритую щеку. Джоконда коснулась его брови кротким поцелуем, закрыв глаза и отдаваясь поглотившему ее счастью встрече, и только тогда, услышав его шумный вздох, потянулась к губам, с наслаждением втягивая носом запах родного парфюма. Этого аромата ей так не хватало в Париже. Она действительно совсем разучилась спать одна, она разучилась существовать в одиночку. «Больше так не делай, я должен знать, чем ты занимаешься». «Хорошо, отныне я буду обговаривать с тобой каждый свой шаг», сообщила Джоконда, однако размышляя о том, в каком виде преподнести ему встречу с Доплером в Нотр-Даме. Персиваль бы с ума сошел, узнай, что она следила за преступником. Ей не нравилось то, что непременно придется об этом умолчать, и все же его спокойствие было важнее, но и усыплять его бдительность было бы ошибкой. Она постарается сделать все, чтобы этого больше не повторилось. В конце концов, с Доплером отныне ее будет связывать только переписка. И все же, стоило повременить с тем, чтобы пуститься в поиски информации о Бербидже, сейчас было важнее находиться рядом с человеком, которому отдано ее сердце. «Как насчет конца апреля или начала мая?» – спросила она, млея от его прикосновений. Он непонимающе сдвинул брови, хотя, кажется, к концу фразы начал что-то осознавать. «О чем ты?» «О том, что я хочу стать твоей женой как можно скорее», – улыбнулась она, поглаживая его скулу пальцами и с надеждой заглядывая в глаза. Он окончательно расслабился и, наконец, улыбнулся. «Как раз после выборов, полагаю, что это хорошая идея, и я смогу взять несколько дней отпуска». Она улыбнулась, и не рассчитывая на другой ответ. Джоконда была счастлива и прекрасно знала, что сегодня и не вспомнит о злосчастных цветах, а проведет вечер дома с будущим супругом, и абсолютно ничто не помешает их обыденному счастью. Приглашать было особо некого, да и не хотелось, но нужны были свидетели для закрепления брачной клятвы. Они подали заявление в Макуса и сегодня получат новые документы, а затем останется самая важная часть. Обстоятельства не предполагали грандиозного торжества, да и зачем привлекать много внимания. Джоконда и не мечтала о пышной свадьбе, ведь она получила намного больше, и Кулидж прав, счастье любит тишину. Но с самого утра у нее ужасно дрожали руки и колени. Вот и сейчас, завершая последние приготовления, она трансфигурировала одно из своих платьев в нечто подходящее случаю: жемчужно-белый шелк, изящный крой, расклешенный подол, длинные рукава, глубокий треугольный вырез, открывающий ключицы и ложбинку, обрамленные отворотами, имитирующими перекрещивающиеся на талии лацканы, струящиеся по спине плащ-накидка. Немного провокационно, в отражении появился Персиваль. «Но мне нравится. Разве ты можешь видеть невесту до бракосочетания?» — спросила она, глядя на его привычный классический образ, разве что костюм дополняла белоснежная бутоньерка. Он коснулся ее плеч, ощутив под ладонями мелкую дрожь. «Ты взволнована», — заметил он, наслаждаясь мягкостью шелка. «Я напугана», — сообщила она с сорвавшимся вздохом. Бесстрашная Джоконда Уинтер напугана тем, что вскоре станет миссис Грейвс. Он улыбнулся, подхватив ее подбородок и заметил, как трепещут ее ресницы. «Еще немного, и мне покажется, что ты захочешь сбежать». Грейвс и впрямь ощутил в ней нечто непривычное. На миг его действительно посетило опасение, что она в последний момент может передумать. «Не каждый день я выхожу замуж», — сообщила она и, захватив его ладонь, приложила ее к своей груди. «Слышишь?» Ее грудь неровно вздымалась, бешеный пульс эхом отдавался ему в ладонь. Джоконда сама не понимала, почему так сильно трясется. Ничего ведь не изменится, они и так жили вместе, но видно, это заложено где-то глубоко внутри любой женщины — испытывать тревогу предвкушения. А еще в ее глазах заблестели слезы. Он осторожно коснулся ее щеки, чуть светящейся отливающими в мягкую бронзу румянами, опасаясь испортить макияж. «Все будет хорошо, я не отпущу твоей руки». Сам же Персиваль Грейвс нервничал не менее сильно, но не мог показать этого. Сегодня он должен внушать уверенность, понимая, что только это поможет ей успокоиться. «В таком случае, я готова, мистер Грейвс», — подарила ему Джоконда несмелую улыбку и вложила пальцы в его ладонь. «Позволь кое-что добавить». Он вновь развернул ее к зеркалу и, повинуясь магии, из его кармана вылетела маленькая бархатная коробочка, которая, раскрывшись, показала Джоконде нечто невероятно изящное: довольно крупные бриллиантовые серьги в форме слез, идеально сочетающиеся с помолвочным кольцом. «Они прекрасны, Персиваль», — зачарованно проговорила Джоконда, рассматривая россыпь мелких камней, обрамляющих крупные бриллианты в середине, понимая, что это не просто безделушка. «Гоблинская работа, не буду спрашивать, сколько они стоили. Наверное, не меньше 2 зарплат главы магического правопорядка. Джоконда не подготовила ему подарка, но позаботилась о другом. Она надела серьги и почувствовала, что образ завершен, теперь ее простое платье смотрелось иначе, и всякий бы понял, что его кажущаяся простота обманчива. «Нет, это из семейного сейфа в банке, как раз по такому случаю. Надеюсь, ты позволишь мне взять на себя ответственность за организацию вечера и последующих нескольких дней?» – спросила Джоконда, с восхищением касаясь украшений. Он сосредоточенно кивнул, хотя оба ничего толком не планировали из-за загруженности на работах. «Я подготовила поместье, наняла временную прислугу. Следующие несколько дней я предлагаю провести там, тем более, погода чудесная, да и нам не повредит немного роскоши. Мы ничего не планировали, но я рад», — поделился он, понимая, что смена обстановки им не повредит, тем более, Джоконда не продала яхту и оставила в конюшне несколько лошадей. Суета города, признаться, была иногда утомительна, и им обоим не помешало бы немного свежего воздуха. Они перенеслись к главному входу в Вулвард Билдинг, не желая попадать под преждевременные поздравления Авроров в его отделе. Молли и Терринс должны будут встретить их в отделе бракосочетания и после формальной части там же станут свидетелями клятвы и скрепителями магического ритуала. Конечно, женщина в белом платье и со свадебным букетом в руках сразу же привлекла внимание, как и Грейвс, чей привычный костюм разбавляла праздничная бутоньерка. Они никого не замечали, и Джоконда держалась за его взгляд, все еще ощущая, как от волнения подкашиваются колени. Когда гоблин остановил лифт на нужном этаже, она набрала в легкие побольше воздуха и смело шагнула в сторону массивной двери, скрывающей за собой зал бракосочетаний, возле которой была всего одна пара, намеревающаяся заключить брак. Наверняка они пришли слишком рано, ведь как раз подошло время Джоконды и Персиваля. Он повернул ручку и, пропуская Джоконду вперед, на мгновение замер. Здесь было не менее 15 человек, которые мгновенно зааплодировали, а Джоконда и вовсе обомлела. Господин Кулидж, президент Соединенных Штатов Америки, протянул ей предплечье. Здесь была еще и Пиквери, а также половина отдела Грейвза, которые, конечно же, не могли пропустить такое событие, несмотря на все усилия виновников торжества сохранить его в тайне. Господин президент, побледнев от растерянности, проговорила Джоконда, ведь они вообще никого не предупреждали, кроме обязательных участников. Что вы здесь делаете? У нее не нашлось никаких слов, Джоконда только отчаянно моргала, растроганная его появлением, совершенно не понимая, что происходит, и почему президент немагического мира находится в Макуса. Мистер Грейвс счел необходимым сообщить мне, что вас некому вести к алтарю, а я решил, что это честь для меня и немедленно согласился на эту роль. Ну-ну, дорогая, он утер слезу с ее щеки, а она с любовью и благодарностью смотрела на своего будущего супруга позади него. «Не стоит плакать уже сейчас, вы ведь еще даже не произнесли клятву. Сэр, я просто очень растрогана». Джоконда с самого утра ощущала предательское волнение, но присутствие Пиквери и Авроров заставило ее собраться. Она непонимающе смотрела на госпожу президента, стоявшую возле невысокого столика, на котором находилась книга регистрации брака, а Персиваль подошел к невесте и, коснувшись спины, поцеловал в висок, тихо повторив, что все будет хорошо, и пошел вперед, оставив ее на попечении Кулиджа. Но они ведь даже не репетировали, и это неожиданное сборище гостей едва не лишило рассудка. Джоконда прежде никогда не чувствовала себя такой беззащитной, но, видя улыбки гостей, постаралась осознать, что ничего страшного не происходит, что, напротив, сегодня самый счастливый день в ее жизни, и она получает максимальную поддержку от Персиваля. Этот небольшой зал бракосочетаний редко совмещал в себе сразу 2 таинства – подписание документов и скрепление клятвой, но сегодня был именно такой случай. Рука Джоконды на предплечье Кулиджа продолжала дрожать, но он накрыл ее своей ладонью и подарил поддерживающий взгляд, наверное, впервые видя эту храбрую и решительную девушку в таком состоянии, и перед тем, как сделать шаг к своему будущему, Джоконда, на миг прикрыв глаза, сумела взять себя в руки и уже смело шагнула, неотрывно глядя в глаза будущего мужа, в котором, казалось, не было ни капли волнения. Персиваль Грейвс внушал ей такую уверенность, что все тревоги внезапно отпустили, ведь они оба сделали правильный выбор, и с каждым шагом уверенность крепла все сильнее, и когда президент вложил ее ладонь в ладонь Персиваля, мир вокруг растворился в ощущении бесконтрольного счастья. Часть 22. По следам леди Астории. Бракосочетание прошло как в тумане. Джоконда не помнила, что проблеяла на приглашение Пиквери произнести клятву. Она и не думала, что может испытывать так много эмоций сразу, и в то же время как будто ни одной. В голове стоял звон, а когда магическая лента, обвязавшая ладони молодоженов, засияла золотым светом, стало ясно, пути назад нет. Джоконда была счастлива, но так встревожена, что не понимала, что происходит. И только темные глаза Персиваля оставались ориентиром в этом туманном мире, лишь они не позволили потерять связь с реальностью. Как только новобрачные расписались в книге регистрации и произнесли клятвы, палочки всех приглашенных устремились вверх, выпуская фейерверки, вокруг зазвучали поздравления. Кто-то касался плеча, Кулитший вовсе обнял ее, словно дочь, которой у него не было, и от этого на сердце стало очень тепло. Как оказалось, коллеги, не согласные с тем, что молодожены не закатывали вечеринку, в качестве подарка сняли ресторан туфельки Эмми и на какое-то время пришлось уделить им внимание. Жаль, что Кулитш сразу же отправился в Вашингтон. Джоконда с трудом могла поверить, что сам президент Соединенных Штатов стал ее посаженным отцом. У них осталось несколько фотографий. Персиваль видел состояние супруги. Она, как будто поддавшись неизвестной хвори, даже была бледна и слишком слабо реагировала на происходящее вокруг. Такого от его смелой Джоконды он едва ли ожидал, но все же понимал ее и, уделив минимально должное время на вежливое общение с коллегами, предложил отправиться в поместье, на что она согласилась с благодарностью. Это было так на нее не похоже, Джоконда выглядела так, словно находилась под Империусом, не меньше, и он понимал, что затея Молли с треском провалилась, а его супругу нужно вытаскивать из этого празднества, к которому она была не готова. Они оказались у ворот поместья Уилби, и Персиваль с ностальгией вспомнил, кем на самом деле она была до того, как судьба четко и ясно объяснила ему, что эта женщина станет спутницей его жизни. Перед глазами пронеслись все вечеринки и тот дурацкий античный маскарад, когда Чарльз Уилби едва не умер от яда и был одет так глупо, что не находилось слов. С мебели были сняты чехлы, а Симмонс встретил их с надменной миной типичного дворецкого уважаемого семейства, и с коротким «добро пожаловать» мистер и миссис Грейвс сопроводил до их личных апартаментов, другой спальни, не той, что занимала Джоконда ранее. Она позаботилась о том, чтобы ничто не напоминало Персивалю о когда-то исполняемой ею роли мужчины. Симмонс был удивлен, что мистер Оливер Хьюз внезапно стал другим человеком и взял в жены сестру господина Уилби, тоже сменившего имя и отправившегося в Европу. Дворецкий догадывался, что это было связано с его криминальной деятельностью, но как всегда помалкивал, и сейчас, после почти года тишины, был рад принимать в поместье молодоженов. Когда он впервые увидел мисс Пруденс Мерфи, он поразился ее схожестью с братом. Почти идентичные близнецы, за исключением гендерных различий, даже манера говорить у них была похожая. Мисс Пруденс казалась более серьезной особой, вдумчивой, но сегодня перед ним предстала другая девушка. Счастливая, сияющая, влюбленная, совершенно потерявшая голову, и мистер Оливер Хьюз, не менее серьезный, не способный на улыбку мужчина тоже изменился. Он был определенно значительно старше ее, но как будто помолодел на десяток лет. Мистер Персиваль Грейвс, так он представился, извинившись за путаницу с именами, но Пруденс уже все объяснила. Этот достопочтенный джентльмен был связан с органами правопорядка и работал под прикрытием, сотрудничая с ее братом в поимке какого-то преступника. Хотя Симмонс и не спрашивал. «Все готово», — коротко сообщил дворецкий, на миг глянув в окно, за которым рыжило предзакатное солнце. «Спасибо, мистер Симмонс», — ответила Джоконда, наконец-то вернувшись в реальность, захватив теплую ладонь мужа, поднесла ее к губам и, сверкнув глазами, непрозрачно намекнула на что-то очень личное, пройдясь кончиками пальцев выше по его предплечью и оказавшись в незамедлительных объятиях. «Вы готовы к медовому месяцу, мистер Грейвс?» Он тоже нервничал, пусть не так, как Джоконда во время церемонии, и только сейчас увидел, что она понемногу начала приходить в себя. «Чем вы хотите заняться, миссис Грейвс?» Вступив, спросил он. «Останемся здесь или...» «Хочу с тобой в море», — коротко отозвалась она. Стелла заправлена. Невзирая на очевидное желание уединиться в спальне, она уверенно направилась к лестнице, а с нее, на веранду и сквозь аллею каменных скамей и греческих статуй, оканчивающуюся фонтаном, в сторону пляжа. Джоконда сняла головокружительно высокие босоножки, оставив их у фонтана, и босиком провела мужа по траве к песчаному пляжу, подставляя лицо ласковому солнцу. Ее взгляды, ее любовь не оставляли никаких сомнений в его сердце. Грейвс, наконец почувствовав себя свободным от общества коллег и пиквери, неожиданно привлек ее, и Джоконда, едва удержав равновесие на мягком песке, вновь оказалась в его объятиях. Оставив все формальности позади, он наконец-то мог целовать свою прекрасную молодую жену, позабыв обо всем на свете, позабыв амплуа грозного Аврора и ощутив себя счастливым. Они добрались до пирса, не желая отпускать друг друга из объятий. Персиваль следовал за ней, понимая задумку. Джоконда хотела уплыть как можно дальше от берега, чтобы остались только они, шелест волны и отдаленный крик чаек. Стелла, повинуясь ее уверенным рукам, шумя мотором, шустро отплыла от берега, оставляя позади поместье Уилби и поднимая дорожку пенящихся волн. Персиваль отдался чувству дежавю. Именно так началась их история, именно тогда, год назад, он проникся к Чарльзу Уилби далекой от дружбы симпатии, еще даже не зная, что перед ним находится столь храбрая и утонченная женщина, раз и навсегда укравшая его сердце. Только отойдя от берега на милю полторы, она заглушила мотор, полной грудью вдохнув соленый воздух, подставляя лицо бризу и наконец обернулась от штурвала, чтобы заметить на себе его восхищение. Часть ее платья, шелковая накидка, развивалась на ветру мягкими волнами, а взгляд обжигал желанием. Взмахнув волшебной палочкой, Джоконда извлекла из корабельного ящика два пледа, масляную лампу и простое магическое радио, тотчас заигравшие приятную джазовую мелодию. Персиваль же сидел на диване, наблюдая за ее действиями в ожидании, когда же Джоконда все же соизволит подойти. Еще одним пассом она зажгла масляную лампу, хотя закат только занимался, и неотрывно глядя в его глаза, зашла в салон катера и притянула на плечи один из пледов, видно замерзнув под прохладным вечерним бризом. «Мистер Грейвс», — зачарованно произнесла она, вновь пробуя на вкус теперь уже и свою фамилию. «Миссис Грейвс», — вторил он, околдованный невероятной любовью, смыслом жизни. Почти оранжевый солнечный свет мягко ложился на ее кожу, бронзовые румяна заставляли ее сиять. Сегодня Джоконда была особенно красива, может, дело в брачной клятве, волшебстве, связывающем супругов, но он не мог оторвать взгляда, понемногу осознавая, что в мире он больше не один. Грейвс вытащил крупную шпильку, удерживающую пучок на ее затылке, и волнистые волосы водопадом легли на плечи, обрамляя лицо. Джоконда, не глядя, взмахнула волшебной палочкой, и диван под ними трансформировался, вытягиваясь в кровать, заставив их буквально стечь по сидению. Стянув ткань платья с ее плеча, Грейвс вдыхал аромат ее кожи, отдаваясь во власть чувствам и не собираясь больше медлить ни секунды. «Если ты голоден или хочешь вина, ничего не нужно, Джоконда», — ответил он, притянув ее ближе, — «здесь уже есть все самое необходимое». Она улыбнулась, ощущая под ладонями биение его сердца, все как в первый раз, как тогда на балу, когда он поцеловал ее. С тех пор прошло всего 5 месяцев, и вот она уже может называть его мужем. Он был прав, ее фальшивое имя не имело значения, ведь магия, связавшая их узами брака, была настоящей, и она требовала завершить ритуал, а в воздухе как будто витал дурман на мартенце. Было ли это так на самом деле, никто не знал, но от желания слиться в единое целое буквально мутилась голова. Между поцелуями и ласками он все повторял «миссис Грейвс», она вторила «мистер Грейвс», а их катер покачивался на волнах, скрывая таинство двух безумно влюбленных людей. Обнаженные, согревая друг друга под пледом, они смотрели на первые звезды на сумеречном небосводе, лишенные мыслей, с опустевшей головой, не имея тревог и сомнений, два потерявшихся друг в друге человека. «Спасибо за то, что пригласил Кулиджа, это и вправду было здорово», — водя носом по его груди, сладко сказала Джоконда. «Кто-то должен был вести тебя к алтарю. Я понимаю, что мы решили не уделять слишком много внимания традициям, ведь у нас у обоих даже нет родственников, которых можно позвать на свадьбу. Последний мой родственник, дядя, скончался 7 лет назад. Я сожалею», — искренне сказала она. «Я бы хотела познакомить тебя с мамой, хотела бы, чтобы она, моя бабушка, мой брат Люциус и его семья присутствовали на свадьбе. Хотела бы, чтобы они узнали тебя. Вы настолько близки», — она задумалась. С братом не очень, он, признаться, невыносимый сноб и попил моей крови в 70-х, учитывая, насколько он меня старше, я всегда считала его дядей. Его супруга и вовсе шарахалась от меня, как от прокаженной. Тогда я не понимала почему, но Вальдемар почти уничтожил их семью, растоптал и унизил. Дядя, точнее, брат, поправила она себя, до сих пор не привыкну, даже в тюрьме успел отсидеть. Всем им я напоминала этого монстра, но все же, они моя семья. Я не видела их уже 8 лет, неожиданно посетовала Джоконда и села, обхватив колени, подтянув на плечи плед. Она не знала, зачем вспомнила об этом именно сейчас, во время их брачной ночи, но все же, в этот светлый праздник, в самый счастливый день в своей жизни она бы хотела, чтобы близкие в разные времена люди разделили ее счастье. Альбус Дамблдор здесь, в этом времени, а я даже не могу его увидеть, вздохнула она. Слушай, извини, я, наверное, зря вспомнила. Он просто притянул ее обратно и поцеловал в лоб, устроив у себя на плече. Теперь у тебя есть я, а я есть у тебя, прошептала она, зная, что и он был одинок до встречи с ней. Эти несколько дней были совершенно необыкновенными, чудесная погода располагала к конным прогулкам. Джоконда даже позволила себе загорать, и ее кожа посвежела, а глаза как будто стали еще выразительнее. Они проводили много времени на свежем воздухе, а однажды занялись любовью буквально на траве во время одной из таких прогулок. Персиваль все думал о том, что их страстные слияния довольно скоро приведут к неминуемой беременности и, признаться, был разом и рад, и печален. Все еще не зная, как распорядиться его жизнью судьба всего через 2 года, он не хотел, чтобы Джоконда осталась одна, но всегда помнил о том, что якобы она могла его спасти. Что ж, теперь, по крайней мере, они все время вместе. И все же, со стороны Гривза было нечестно умалчивать об этой детали своей биографии. Он не должен был так поступать, но верил, что правда могла стать разрушительнее лжи. Они женаты, Джоконда, эта мрачная девушка, совершенно изменилась. Он помнил, какой она была в воспоминаниях Дамблдора, помнил, сколько боли перенесла, и сейчас она по-новому научилась радоваться жизни. Оказывается, ее ледяные темные глаза, так напоминающие об отце, могли лучиться теплом, и это тепло Гривз считал своим личным достижением, так она смотрела только на него. Он и не заметил, как смягчился сам, как жена изменила его. Наверное, так и должно быть в идеальном союзе, каждый становился лучше, оба стремились хранить покой друг друга. Возвращаться в Макуса в качестве миссис Гривз было приятно, теперь у нее есть карьера, любимый муж и достаток, казалось, чего еще можно желать в этой жизни. За все чудовищные страдания воздалась сполна, и Джоконда едва ли могла поверить своему счастью. Она помнила, как попав в 20-е, была совершенно потеряна и впала в депрессию, с трудом удалось собрать волю в кулак, чтобы просто продолжать жить. Она была совсем одна и даже не могла обратиться к Дамблдору за помощью и сомневалась, что сможет выкарабкаться и начать здесь новую жизнь и, уж тем более, повстречать любовь. Джоконда вспоминала Гедеона с печалью, его она тоже несомненно любила, но то были чувства молодости, чувства, оттененные войной, они были верными соратниками в борьбе против Вальдеморта, и это сблизило, с Персивалем же все было иначе. Мрачный и способный только на грубость мужчина оказался самым заботливым и справедливым в мире человеком, просто за маской отчуждения это не удалось быстро разглядеть. И, Мерлин, как же они были похожи, в быту и в работе, в характерах и в простых желаниях, в моменты близости и в ожиданиях. Они были продолжением друг друга. 2 человека, мужчина и женщина, родившиеся в разные времена, в разных странах, учившиеся в разных школах и имевшие разное воспитание, он принял ее такой, преступницей, путешественницей во времени, дочерью психопата и потерявшей первую любовь женщиной, а она становилась для него лучшей версией себя, искренней и обыкновенной, домашней и стремительно развивающейся личностью, бескорыстно отдающей свою любовь и в ответ получающей сокровенную взаимность и понимание. Нью-Йорк, ноябрь 1925 г. Конечно, времени постоянно не хватало, но они с Персивалем привыкли жить в бешеном ритме и были вполне довольны. Они оба были женаты на своих работах и друг друге, и даже спустя 1,5 года страсть не иссякла. Однажды он завел разговор о детях, и Джоконда крепко задумалась. Впереди война с Гриндевальдом, Вторая мировая, Великая депрессия в США. 20 век мог похвастать стремительным индустриальным ростом, технологическим прорывом во многих сферах, Но это было поистине сложное время, время войн. 20-е годы стали лишь маленькой передышкой, островком безопасности перед событиями, которые оставят огромный след в истории. Если бы не эти знания, Джоконда была бы счастлива полноценной семье, она точно знала, что из них получатся хорошие родители, но все же, пока совсем не время, сначала она должна найти Кусулумбуку и высадить их у Хогвартса, только тогда можно будет вздохнуть спокойно, а еще попробовать во что бы то ни стало утащить Персиваля из Америки куда-нибудь подальше от войн и разборок с Гриндевальдом. Ее накоплений хватит, чтобы безбедно встретить старость. Из-за того, что мир ждет множество экономических кризисов, а деньги будут периодически обесцениваться, едва зарабатывая, она вкладывалась в недвижимость, но пока жизнь шла своим чередом и ничто не предвещало плохого, даже перспектива появления Гриндевальда в Нью-Йорке уже не так пугала. В конце концов, она замужем за сильным волшебником, главой магического правопорядка, а значит, он ее опора и крепость. В архивах Макуса след обрывался, сведения о Джоне Бербидже не отличались полезностью. Только информация о зарегистрированном имуществе, корабле «Леди Астория», затонувшим где-то в Тихом океане у берегов Америки в 17 веке, и больше ничего, ни генеалогического древа, ни каких-либо связей, ни места захоронения. Спустя месяца три, кажется, Джоконда все же отправила письмо Доплеру о том, что поиски вновь завели ее в тупик, но ответа не последовало. Наверное, он тоже не нашел никакой информации или же нашел, но не счел нужным уведомить ее. С тех пор прошло много времени, целых полтора года. Персиваль видел, что она удручена отсутствием результатов, но, кажется, даже после ее признания о том, что Джоконда никуда от него не денется, как будто все равно подсознательно боялся, что она исчезнет. Со временем они решили переехать с Манхэттена на Лонг-Айленд, насовсем перебраться в поместье Уилби, ведь все чаще стали замечать, что их тянет к уединению и природе. Да и потом, наличие слуг, всегда прибранный чистый дом и готовая еда давали определенное чувство комфорта, тем более, они могли себе это позволить. К такому было слишком легко привыкнуть. Каждый день находить пропитание в соседних кафе и ресторанах стало несколько утомительно. Им хотелось тишины и уюта. И хотя огромное поместье сложно было назвать уютным, но все же, там Джоконда чувствовала себя дома, а он поддержал эту идею. Вид пролива Лонг-Айленд из окна спальни оказался куда приятнее шумной Нью-Йоркской улицы. Квартиру они не продали, оставили вложением и сдали за внушительную арендную плату обеспеченной семье волшебников, на несколько лет осевшей в Нью-Йорке из-за работы. Дело близилось к декабрю, а Джоконда, отчаявшись, все меньше уделяла времени поискам информации о цветах Кусулумбуку и, признаться, это становилось проблемой. Уже почти 6 лет она прожила в 20-х, но раскопала лишь крупицы. В последнее время президент Кулидж довольно часто, не менее раза в 4 месяца, стал посещать соседние государства и Европу, и в ее обязанности входило его сопровождение. Учрежденная Пиквери должность консультанта подразумевала постоянное присутствие в президентской свите. Учитывая все более накаляющуюся ситуацию в мире, это было вполне обосновано. Едва вернувшись из Аргентины, Джоконда устало опустилась в кресло в своем кабинете, разбирая документы фабрики. Джиллиан понемногу установилась незаменима в вопросах контактирования с внешним миром и зачастую работала буквально ее личным представителем по делам бренда. Признаться, ее помощь была неоценима, и Джоконда уже несколько месяцев как приняла ее на работу на фабрике бизнес-ассистентом, и та блестяще справлялась со своими обязанностями. «Пруденс, можно?» – вырвал Джоконду из глубоких раздумий вопрос. Предшествующий этому стук в дверь она даже не слышала. На пороге кабинета стояла Джиллиан с чайным подносом. К сожалению, не нашла ничего другого. «Чарли празднует день рождения, кажется, по ошибке прихватили и вашу посуду», — с извиняющимся видом покосилась она на сервиз Пилигрима, который Джоконда на дух не переносила. «Ничего», — сказала Джоконда, стоя у окна и глядя на запорошенный снегом Нью-Йорк с высоты птичьего полета. «Как дела, Джиллиан?» «Не помер», — ответила она уже привычной шутливой фразой, намекая на Пилигрима, и Джоконда как обычно улыбнулась. «Долгих ему лет жизни. А где сам мистер Пилигрим? Не хватится ли он своего сокровища?» Джиллиан водрузила на столик симпатичный пузатый чайничек с изображением Мейфлауэра и такую же кружку. Джоконда скривилась в отвращении, она подумала о том, что этот сервиз отравит ей все удовольствие от чаепития, но все же смирилась и не отправила и без того загруженного ассистента поискать получше или отобрать чайник и чашку у именинника. «Он отбыл на внешнюю встречу и вернется не скоро», — пояснила Джиллиан. «Что ж, ладно», — поджав губы, сказала Джоконда. Они с Пилигримом обитали в разных углах управления и старательно игнорировали присутствие друг друга. Никогда не заходили в один лифт и здоровались только если были свидетели. Он все еще испытывал к ней особенную неприязнь. Впрочем, Джоконда тоже не питала желания напрашиваться в друзья. Даже Пиквери, поначалу скептично к ней настроенная, но сочетавшая их с Персивалем браком, из вежливости к своему заместителю, конечно, уже как-то привыкла к ее присутствию и убедилась в ответственном отношении к обязанностям. По Макуса ходили слухи, что все же когда-нибудь Джоконда займет место Пилигрима, что ему, конечно же, претило и усиливало его неприязнь стократ. Но, в целом, старик не доставлял особых неудобств, а его фраза о том, что два Гривза возле Пиквери – это перебор, донесенная до нее пеной слухов, даже позабавила. Джиллиан покинула ее, и Джоконда, неуверенно придвинув к себе чайничек, стала наливать в чашку не успевший настояться чай, уныло глядя на изображение корабля, плывущего по волнам. Внезапно ее взгляд зацепил на корме то, чего она никогда не замечала. Две буквы «Ля». Странно, Пилигрим всегда говорил, что это Мейфлауэр. Джоконда, никогда не утруждавшая себя любованием деталями росписи, перевела взгляд на точно такой же корабль на самом чайнике и замерла. На покачивающемся на волнах волшебном изображении корабля, побледневшем от времени, едва читаемое, значилось полное название «Леди Астория». Она замерла с чайником в руке, едва не переполнив чашку за края. «Это же никакой не Мейфлауэр». Она вскочила с места, звонко опустив чайник на поднос и даже прянув в сторону. Перед ней было изображение корабля сэра Джона Бербиджа. И почему старик Пилигрим называл его Мейфлауэром? Он был либо слеп, либо не придавал рисунку значения. Она тотчас вызвала Джиллиан и задала единственный мучивший ее вопрос. «Как давно этот сервиз у Пилигрима? Не знаю, но он уже был здесь, когда я устроилась на работу 10 лет назад. А что?» Джоконда посмотрела на нее стеклянным взглядом. «Найди, пожалуйста, у Пилигрима окошко, я бы хотела поговорить с ним кое о чем». Пилигрим назначил ей на половину седьмого вечера, словно намеренно решив отнять личное время. Джиллиан уже ушла домой, и потому Джоконда, как когда-то собственноручно приготовив чай в сервизе с кораблем, чем несказанно удивила засидевшихся допоздна сотрудников, направилась к Пилигриму, левитируя за собой поднос. Она еще не знала, что скажет, да и сподобится ли этот мерзкий старик удовлетворить ее любопытство. Она постучала в дверь, и приглашение войти раздалось не сразу, словно он испытывал ее терпение. «Добрый вечер, мистер Пилигрим». Джоконда вошла прямой гордой походкой, невозмутимо опустив на гостевой столик чайник и две чашки и магией заставив чай разлиться. Этот жест был обыденным, когда она работала на него, но сейчас выглядел довольно неуместно. «Джиллиан уже ушла, поэтому я побеспокоилась о чае». «Добрый», — коротко отозвался старик, однако не собираясь вставать из-за письменного стола и прямолинейно спросил, «какова цель вашего визита? Мы, кажется, не контактируем в вопросах работы». Это он лукавил, они вполне себе могли бы контактировать, но оба общались и обменивались какой-то информацией только через Пиквери, которая выступала щитом между ними, или через Персиваля. Джоконда подчинялась напрямую мужу, как и просила. «Возможно, нам стоило бы найти общий язык, мы фактически работаем над одним и тем же», — примирительно сказала она. «Благодаря вам, мисс Мерфи, миссис Грейвс», — поправила она. «Неважно», — бросил он равнодушно, — «я больше не работаю с немагическим правительством, а возглавляю управление международного магического сотрудничества. Вам все же удалось сместить меня с насиженного места, прибрать к рукам мой кабинет, а также втереться в доверие к Серафине. Так о каком общем языке вы говорите? Вы мне неприятны. Поэтому выкладывайте, с чем пришли, а затем, пожалуйста, покиньте меня». Джоконда и бровью не повела на его тираду, но, осознав, что теплого общения не предвидится, решила перейти сразу к делу. «Этот сервиз, откуда он у вас?» Она указала пальцем на оживленной магией плывущий по волнам корабль. Никогда не вглядывалась, но это же вовсе не Мейфлауэр, верно? Леди Астория, принадлежавшая сэру Джону Бербиджу, мореплавателю и искателю приключений. Брови Пилигрима подпрыгнули и вернулись в исходное положение, Скрыть удивление он не смог, а может, и не старался. «А теперь вы копаетесь в моей семье, мисс Мерфи. Какую подлость вы задумали на этот раз? Вы даже архивы перерыли, мне уже все доложили». «Семье?» Джоконда постаралась скрыть эмоции. «Пилигрим и Бербидж родственники». Он знал, что она искала это имя в архивах, считая, что таким образом хочет подобраться к нему. «Мистер Пилигрим, мое любопытство по поводу Джона Бербиджа и леди Астории с вами никак не связано», честно сказала она. «Я не знала, что вы родственники». Он сверлил ее непонимающим взглядом, словно не веря, что ее происки действительно не имели к нему никакого отношения. «Тогда что, позвольте спросить, вас заинтересовало?» Джоконда совершенно не знала, что ответить. «Возможно, правду, конечно, не всю. Мой друг из Франции, родственник маркиза Франсуа де Кюстина, верного товарища Джона Бербиджа, попросил найти информацию, а также почему на закате жизни два друга разошлись по разным уголкам света, так что не пытайтесь найти злой умысел». «Вам и это имя знакомо?» – удивленно сказал Пилигрим, недоумевая все больше. «Мистер Пилигрим, кем был для вас Бербидж? Сколько лет этому сервизу?» Он откинулся в кресле, почувствовав власть над жаждущей информацией оппоненткой и, конечно, не собирался так легко раскрывать все карты, но прекрасно понимал, что теперь, зная чуть больше, она начнет копать в правильном направлении. «И все же, зачем вам эта информация на самом деле?» «Я уже объяснила, мой друг пытается разобраться в истории семьи. Маркиз Франсуа де Кюстин бесследно исчез, и он хочет найти его захоронение и вернуть прах в семейный склеп, где ему и место. Это чистокровный волшебник, помешанный на своей семье, и считает, что предки должны покоиться в одном месте. Он сказал, что это как-то влияет на родовую магию. Большего бреда в жизни не слышал», — усмехнулся Пилигрим. «Однако, допустим, я поверил. Одно я вам скажу точно, выяснение биографии не поможет вам найти останки маркиза. Вы уже в курсе, что пути их разошлись». «Я понимаю», — сдержанно сказала Джоконда, поглядывая на часы. Она обещала Персивалю, что не задержится надолго, и он решил дождаться ее у себя в кабинете, и все же, эта информация мне бы очень пригодилась. «Этот сервиз», — кивнул Пилигрим, — «расписала моя бабка для своего любимого дядюшки-путешественника, когда корабль леди Астория затонул». Это не объясняло, почему Пилигрим называл корабль Мейфлауэром. Возможно, старик со своей манией родства с отцами-основателями просто в какой-то момент стал так говорить, да и название корабля давно выцвело. Значит, сервизу действительно было уже больше 200 лет. Какая древность? «Где похоронен Джон Бербидж?» — спросила Джоконда, но взгляд Пилигрима тотчас озлобился. «Уж это вас точно не касается. Я уже и так сказал слишком много. Будьте добры, оставьте меня», — проскрежетал он, раздражаясь все больше. Джоконда получила достаточно сведений, чтобы было с чего начать. Она знала, что вскоре Пилигрим будет праздновать свое 150-летие, но они с Персивалем так и не дождались приглашения, да и в общем-то, не стремились на праздник, который будет проходить в его поместье в пригороде Сан-Франциско, и теперь стоило во что бы то ни стало попасть на прием. Возможно, в доме Пилигрима найдутся какие-то подсказки. Стоило поскорее рассказать о новых сведениях Персивалю. Он найдет способ попасть на мероприятие. Словно в знак неуважения, Джоконда и Персиваль получили приглашение на празднество в последний момент, как будто о них забыли. Более того, о том, что это маскарад, их тоже не уведомили. В Америку по такому случаю прибыл сам Альбус Дамблдор, и ему ни в коем случае нельзя было увидеть лицо Джоконды. К счастью, формат мероприятия подразумевал возможность сохранить инкогнито, и Джоконда, которой безумно хотелось увидеть двоюродного прадеда, выбрала образ одетой из Лебединого озера, похожий на костюм балерины. Юбка до колен из нескольких слоев белоснежной сетки, того же цвета боди с вышитыми на декольте бледно-розовыми бутонами, магически осветленные волосы, убранные в тугой узел на затылке, тиара, украшенная белыми перьями. Лицо скрывала наколдованная ажурная маска, в ее прорезях виднелись обрамленные белоснежными ресницами глаза, цвет которых стратегически был изменен на серый, а губы, благодаря телесного цвета гриму, сливались тоном с лицом. «Женщина, я вас не знаю, покиньте мою спальню, я вообще-то женат», — донеслось насмешливо сзади, и взгляд Джоконды сфокусировался на муже, который маскарад, конечно же, поддерживать не собирался, согласившись лишь на столь же черную, как и его строгий костюм, маску. «Ротбард, «Пришел меня проклясть?» – спросила она, но он только непонимающе сдвинул брови, подойдя ближе и оглядывая ее с головы до ног. «Колдун, проклявший Адетту из Лебединого озера, не видел этот балет, но ты хорошо постаралась», – сказал он. «Правда, по-моему, балерины носят слишком мало одежды», – задрав ее юбку. Он прошелся ладонью по ее бедру, оценивая мягкость ткани белых колгот, и взглянул на похожие на пуанты балетки с розовыми лентами. Джоконда обернулась, подаваясь навстречу его прикосновениям, и обхватила его вокруг шеи. «Могу предложить и другой образ, в античном стиле, у меня осталось платье Тины, а также наряд Александра Македонского для тебя». Эта шутка затянулась, улыбнулся он и развеял ее маску магии, глядя в незнакомые, почти белые глаза жены. «Я все равно лелею надежду увидеть твои соблазнительные ноги под коротким подолом», усмехнулась она, стараясь не испачкать его белой краской, покрывающей ее плечи и предплечья, перьевой узор с некоторым количеством блесток. Она еще не успела закрепить его заклинанием. «Только через мой труп», повторил он ту же фразу. «Быть может, когда-нибудь нам удастся разнообразить нашу супружескую жизнь». Ее хитрый взгляд сообщал о том, что она готова добиться желаемого любой ценой. «А ты считаешь, что наша жизнь неразнообразна? Я надоел тебе?» Он с веселым рычанием подхватил ее на руки, словно пушинку, заставив обвиться ногами вокруг его талии, а она не отрывала от него коварного взгляда, требуя незамедлительного продолжения. Джоконда выглядела в этом наряде необычно и довольно соблазнительно, стоило признать. «Мистер Грейвс, вы мой дражайший супруг, как вы могли подумать?» Наигранно возмутилась Джоконда, поддаваясь провокации, видя в его глазах явное желание немного опоздать на прием. «Сколько времени у нас есть?» «Около часа, миссис Грейвс», — коварно улыбнулся он, блеснув черными глазами, и, все еще удерживая ее на весу, отправился к кровати. Грейвс осторожно усадил ее на постель и придирчиво оглядел. «Что такое? Балерины у меня еще не было», сообщил он и тотчас поймал запущенную в него подушку. «Не хочу знать о твоих любовных похождениях до меня», сказала она, демонстративно насупившись. «Считай, я набирался опыта, чтобы впечатлить тебя», произнес он, однако не отвечая на повисший вопрос о количестве женщин в его жизни. «Звучит так себе». На сей раз Джоконда действительно посерьезнела, а он только сбросил жилет, галстук, бабочку и снял часы и тотчас оказался над ней, раскинув ее руки над головой и голодным взглядом осматривая свою добычу. «Макияжу и гриму конец», — констатировала она, оставляя на застеленной красным покрывалом кровати блестки и белые мазки. «Уверен, ты справишься и в считанные минуты нанесешь новый», — оглядывая блондинку в своей постели, Грейвс неожиданно почувствовал невероятное возбуждение. Он не мечтал о других женщинах, он очень любил свою черноглазую и черноволосую супругу, но все же, в этом было нечто восхитительное. Он мог изменить своей жене с ней же, и это почему-то принесло восторг и предвкушение, но едва он коснулся ее бедер, вновь ощутил под пальцами ткань, мешающую добраться до ее нежной кожи и любимых родинок на внутренней стороне бедра. «Эти колготки меня бесят, они непозволительно опаздывали на мероприятие, на котором их не особенно-то и ждали. Наверняка пилигрим рассчитывал, что оба не захотят присутствовать, а если и прибудут, то вместо подарка на юбилей подкинут сопло хвоста, перевязанного лентой».